Драма на охоте. День шел за днем, а герцог словно забыл про Бенвенуто. Никаких новых заказов не было. Реальный заработок давали только ювелирные работы, а мастер хотел заниматься скульптурой. И тут вдруг блеснула надежда. Королева французская Екатерина Медичи послала мессира Бачо дель Бена попросить у герцога Тосканского взаймы денег. Бачо дель Бена был старый знакомец Бенвенуто. Опознав друг друга во Флоренции, они много общались, и Бачо дель Бена от имени королевы сделал Бенвенуто весьма лестное приглашение. «Бенвенуто, у вас сейчас есть большие заказы во Флоренции?» «Какие там заказы? Он вообще сидит без работы. Тогда от имени королевы говорю, что вас ждут во Франции». За те 15 лет, как Бенвенуто оставил Париж, много воды утекло. Давно умер Франциск I. На трон французский взошел его сын Генрих II, но и он успел умереть. Погиб на турнире в 1559 году, и королева французская пожелала, чтобы Бенвенуто окончил гробницу ее мужа. Сейчас над усыпальницей работает скульптор Даниэлло да Вольтерра, тот самый ханжа, который заштопал фреску Микеланджело «Страшный суд», прикрыв грешникам причинные места. Да Вольтерра начал делать бронзового коня, но работа идет медленно, а в гробнице намечено превеликое множество украшений. Можно представить чувство Бенвенуто. Ехать во Францию, он мечтал об этом все последние годы. Его там ждут собственный замок, большая работа и великие милости, обещанные посланником королевы. Он уже решил, что дело сделано. «Мы вернемся туда вместе», — весело сказал Дель Бене. «Как бы не так. Герцог судил королеву просимой суммой, 100 000 дукатов, но не отпустил Бенвенуто. Не отпустил под обидным предлогом, сказав Дель Бене: «Бенвенуто — тот искусник, которого знает мир, но теперь он не желает больше работать». «Вот тена! И ведь не поспоришь, тем более если берешь деньги в долг». Мессиру дель Бена оставалось только склонить голову в поклоне, а на следующий день герцог со смехом сказал, что просто пошутил. Разумеется, к предыдущему разговору возвращаться не стали. Бенвенуто был потрясен. Он не мог понять, почему герцог так несправедлив к нему. 1562 год. Весь двор во главе с герцогом уехал в Пизу. Только старший сын Франческо не поехал с семьей. Он отбыл с визитом к королю испанскому Филиппу II. Герцогская семья поехала через Сиенские болота, и по дороге два сына герцога заболели. Схватила траву этого дурного воздуха раньше остальных кардинал. И вот спустя несколько дней на него напала чумная лихорадка и в скорости его убила. Это был правый глаз герцога. Он был красивый и добрый, и его было премного жаль, так пишет Бенвенуто. За этим следует последняя фраза жизни: «Я дал пройти нескольким дням, пока не решил, что слезы высохли. Затем поехал в Пизу». Книга Бенвенуто кончается как-то очень вдруг, сразу, неожиданно. И за 9 лет оставшейся жизни у него ни разу не возникло охоты продолжать ее. А ведь он написал еще 2 обширных трактата о ювелирном деле и о скульптуре. Зачем он поехал в Пизу? Разумеется, надеясь получить заказ. Герцог-то знал, что больше всего на свете ему хочется работать. Но заказа Бенвенуто не дал. Видно, не до того было. Распятие было закончено. Вазари так о нем пишет. Он же, Бенвенуто, изваял из мрамора в натуральную величину совсем круглое и большое распятие, которое по своему правдоподобию самая редкостная и прекрасная скульптура, какую только можно увидеть. Недаром сеньор герцог и хранит ее как предмет особенно им ценимый во дворце Питти, предполагая поместить его в капеллу или часовенку, которую он строит в этом дворце. Впрочем, часовенка эта и не могла бы в наше время получить ничего другого, более достойного ее и столь великого. Словом, на такое произведение вдосталь и не нахвалишься. Распятие было подарено королю испанскому Филиппу II и находилось в его замке в Эскориале. Только в XIX веке было точно установлено, что эта работа принадлежит Бенвенуто Челлини. Про загадочную смерть двух сыновей герцога Козимо современники рассказывали совсем другое. Разумеется, об этом не писали, но говорили, и говорили много. До отъезда в Пизу у герцога из семи сыновей осталось в живых пять. Тот, кого Бенвенуто в книге называет кардиналом, Джованни, из хорошенького пухлощекого мальчика, которого мы можем увидеть на портрете кисти Бронзино, уже превратился в 19-летнего красавца-юношу. Будущее сулит ему только радость. Гарцо – четвертый сын, ему 15. Элеонора любила жить во дворце в Пизе. Роскошные парки и сады украшали эту усадьбу. Гарцо и Джованни отправились на охоту. Охота была удачной, была убита коза. Но братья не поделили трофей. Каждый утверждал, что именно его выстрел прикончил животное. Спор перешел в драку, и Дон Гарцио убил Джованни кинжалом. Так говорили. Бедная герцогиня Толецкая, бедная Элеонора, горе ее было поистине ужасным. Мы не знаем, сколько она пролила слез, как молилась, но Гарцио был ее любимцем, и в конце концов она простила сына. А отец не простил. Когда Гарцио предстал перед Козимо, тот не выдержал. «Я не хочу иметь в своей семье сына Каина». С этим воплем он пронзил Гарцио шпагой. По другой версии, задушил. Элеонора умерла с горя. Ее похоронили вместе с сыновьями. Это что касается сыновей. Теперь о дочерях. Дочь Мария, история сохранила нам дату ее рождения, 14 апреля 1542 года, была красавица. В нее без памяти влюбился отцовский паж. Девушка ответила ему взаимностью. А может, и любви-то не было, а просто девичье любопытство взыграло. Их любовная связь была обнаружена. Отец был в бешенстве. Он хотел отдать руку дочери совсем другому человеку. Ну и отдал бы. Я не знаю, что помешало планам отца, но Мария была отравлена, а несчастный паж заключен в тюрьму. Он отсидел там 15 лет. Потом бежал, но наемный убийца отыскал его и зарезал. Как там было на самом деле, мы не знаем и не узнаем никогда. Я думаю, что здесь много мифотворчества. Исследователи даже ближайшего времени не в состоянии разобраться, как все было на самом деле у Ленина и Сталина. На одно и то же событие 10 точек зрения. Еще и сейчас спорят, убил Сталин свою жену или нет. Вроде договорились, сама застрелилась. Но для этого надо было поднять документы, опросить свидетелей. А что думал народ, узнавший новость с пылу с жару? Здесь было о чем поговорить. Но страх всем сковывал язык. Так было и во Флоренции XVI века. Но даже если эти истории про сыновей и дочерей Козимо I выдуманы, это говорит, каким жестоким, крутым и страшным был этот человек. Конечно, Бенвенуто был в курсе всех разговоров. Душно было при дворе, и он туда не лез.